Глава 21. «Юля, привет! Это ты? Я тебя даже не узнал!» «А вот я узнала голос. Его обладатель — последний человек, которого я хотела бы видеть на земле. Аркаша Савельев, мерзкий упырь, который клеил свои ласты к Вероничке. Но, слава богу, моей подруге повезло, теперь она в надежных руках. Только вот меня одолевают смутные сомнения, что Вероника, как и я, попала в руки двух парней. Я еще не могу назвать все плюсы и минусы данных отношений, но я не знаю. Я ничего не знаю, не могу понять. В голове слишком много мыслей. Они путаются, они мешают рационально мыслить. До появления Егора и Романа моя жизнь была однообразной. Точнее, я хотела, чтобы она была обычной. Самой-самой обыкновенной, как у самой-самой простой девушки, с ее печалями, радостями, надуманными проблемами, которые ничего не стоят. Я пыталась забыть прошлое, жить нормально. Я ждала братьев, которые, защищая меня, понесли незаслуженное наказание. Да, их посадили надолго, но я все равно жду. Я благодарна им, что они так поступили. Если бы они это не сделали, я не знаю, как жила бы. Как бы смогла смотреть в глаза отчиму, потому что ему ничего не было бы за содеянное. Он наверняка все вывернул бы в свою пользу, или мне никто не поверил бы. При вынесении обвинения братьям не было сказано о том, что он меня насиловал. Его же сыновья, защищая меня, убили своего отца. Это действительно настоящий кошмар. «Аркадий, я тебя слышу, но, скажу честно, не хочу ни слышать, ни видеть». Поднимаю глаза от тарелки, где уже остыли мои тефтели и толченая картошка, смотрю на высокого блондина. Господи, какой он мерзкий! А ведь кто-то же в него влюбится, а может быть, уже влюбился. Сходит с ума, ждет встречи, а может быть, он кого-то даже приглашает на свидание. Я же вижу насквозь, какой Аркаша испорченный. Обеденное время, я в соседней с общежитием столовой. Пытаюсь наполнить желудок, но ничего не лезет в рот. Видимо, я действительно подцепила какую-то заразу, и Ром принял правильное решение, что сразу дал мне лекарство. При воспоминании о Роме сердце как-то болезненно сладко сжимается. Он заботливый, он милый, он такой трогательный, предусмотрительный, а еще настороженный. Его взгляд будто проникает мне в душу, будто он хочет все узнать про меня». «К чему такая нелюбовь Рязанова? Я вроде тебе ничего плохого не сделал. Я присяду?» «Нет, я все-таки присяду». Аркадий садится напротив меня, кладет свой навороченный телефон последней модели рядом и начинает стучать пальцами. «Как Вероника поживает? Все хорошо у нее?» «А ты знаешь, прекрасно. Прекрасно, потому что от тебя подальше». «К чему такая нелюбовь, Юля? Что я тебе плохого сделал?» «Ничего». «Я надеюсь. И не сделаешь, я думаю. Какая-то личная внутренняя неприязнь. Ничего с собой не могу поделать. Терпеть тебя не могу, Аркаша». Смотрю в глаза Савельеву. «Нет, я его не боюсь и ни капельки не смущаюсь. Я вообще бесстрашная в последнее время. Мне ведь нечего терять особо, кроме, может быть, остатков своей чести. Хотя сегодня утром было то, чего я предположить не могла. Был секс. Самый настоящий. И сразу с двумя парнями. Тот, что был 3 недели назад под действием каких-то психотропных веществ, которые наверняка были куда-то подмешаны, я помню смутно. Лишь ощущения, лишь какие-то мелкие детали, картинки. Задумываюсь, напрягаюсь. Если мне все это было подмешано перед тем, как я уехала с парнями, то, выходит, я выпила что-то в клубе. Хотя мне казалось, что меня поили именно Гор и Рома, когда мы пили шампанское в машине. Да, оно там точно было, но перед этим я была в клубе, я танцевала, я встретила Сашу. Потом я пошла к бару, к Веронике. Там были Савельев и подруга. «Слушай, а что там за история про заселение каких-то спортсменов?» «А что?» — Аркадий совсем сбивает с мысли. «Просто я тут Журавлеву встретил». «Ну вот и молодец. У нас Журавлева последние новости универа и общаги. Она тебе уже дала?» «Ах да, конечно. Еще на первом курсе. Как я могла забыть? Она мне сама хвасталась. У Лиды язык без костей». «Но Лиде понравилось». Аркадий подмигнул, а меня передернуло. «А ты не хочешь пойти на свидание? Мне давно рыжие нравились». «О, как неожиданно! А ты такой отчаянный, что решил девушку, которая тебя терпеть не может, пригласить на свидание?» «Надо же когда-то переубеждать эту девушку, что я не такой монстр, каким она меня себе вообразила». «Ты еще хуже, Аркаша. Я это вижу». «Зря». Рука Аркаши двигается ближе, а я опять задумываюсь и не замечаю, как он накрывает мою кисть, смотря в сторону. В зале небольшое оживление, все оборачиваются, а я тяну свою сумку, чтобы найти телефон и проверить, нет ли звонков от братьев. Вдруг им удастся позвонить, и сейчас я все-таки спустя целый месяц смогу с ними снова поговорить. «И какого хрена здесь происходит?» Оборачиваюсь, встречаюсь глазами с Егором, который, нахмурив брови, смотрит на меня сурово, потом на Аркадия и на наши практически переплетенные руки на столе. Отдергиваю ладонь, фыркаю, отодвигаюсь резко в сторону. «Аркаша, ты придурок!» «А что я такого сделал?» «Ничего». «Какие-то проблемы, молодой человек?» Савельев в свойственной ему наглой манере, которая, как он считает, ему позволена, потому что он отпрыск богатеньких родителей, откинувшись на спинку, смотрит на Егора, а потом на меня. «Юля, это твой молодой человек?» «Нет, да», — отвечаем с Егором одновременно, но ответы разные. «Ты кто такой?» — Гор в бешенстве. «Еще немного, и прольется кровь». «Полегче, братишка. Мы с тобой в разных весовых категориях. Ты не забывай, что один твой удар — мой труп, а ты потом сел». Аркаша смотрит в будущее, он понимает, что силы неравные, поэтому лишний раз не надо нарываться на грубости. Но он — то самое подлое существо, которое будет гадить из-под тишка. Он тот, кто будет мстить за любое неправильное сказанное в его адрес слово. Поэтому я бы не хотела, чтобы у ребят были с ним конфликты. «Ладно, с меня нечего взять, меня могут только выгнать из универа, а вот у них спортивная карьера, у них будущее, которое могло быть у моих братьев, но они выбрали другой путь, и не по своей воле». «Зачем?» — не обращаю внимания на Аркадия, задаю вопрос Егору. «У него красивые глаза, но сейчас в них искрят молнии. Что это, ревность или что-то другое? Вообще, это я должна быть обижена». «Потому что это кто-то из них двоих положил мне в сумку деньги, заплатив тем самым за ту ночь, тем самым назначив мне цену. Когда сегодня утром я проснулась, парней уже не было, но все воспоминания были живы, мышцы ныли от боли. Между ног саднило, я была вся мокрая. В мусорном ведре в ванной нашла два использованных презерватива. Хорошо, что у парней хватило ума ими воспользоваться». У меня совсем не было мозгов в этот момент. Быстро приняла душ, даже не заправив кровать, оделась и убежала в университет. Надо было взять задание по одному предмету и сдать другое, а потом решила зайти в столовую, чтобы потом пойти в спортивный комплекс и встретиться со своими, даже не знаю, как это сказать, парнями? Или кто они мне? «Так, между вами что-то уже есть? Или как, Юля? Мое предложение в силе?» «Нет, Аркаша. Твое предложение не в силе, и мой ответ всегда будет «нет». «Ну-ну, хорошо, еще посмотрим». Аркадий встает, берет свой телефон, крутит его в руках и насмешливо так оглядывает Егора. «Если ты будешь так пялиться, то останешься без зубов». «Полегче, зубы нынче дорогие». «Да мне плевать». «А вот уголовному кодексу не плевать». «Исчезни, блядь, отсюда, чтоб я тебя около Юли не видел». «Все, все, все, я ухожу». «Ладно, Юль, пока. Но ты подумай». «Придурок!» Савельев уходит, оставляя нас с Егором вдвоем. Тот садится на его место, внимательно на меня смотрит. «У тебя проблемы с ним?» «У меня проблемы с тобой, точнее, с вами». «А какие могут быть с нами проблемы? Мы парни классные, разве тебе не понравилось?» Гор тянет свои руки к моей, а я отдергиваю ладонь. Смотрю в упор. «Так, чья это была идея?» «Какая?» «Положить мне в сумочку 25 тысяч. Твоя или Романа?»